Я слышал, как в спальне что-то скреблось в дверь, как котенок, что желает покинуть душную комнату. Это было в час ночи. До четырех я просидел, как на иголках, не в силах расслабиться. «Том», — шепнул я в тишину зала. Томас завозился под одеялом, резко откинул его, сел. Сонный взгляд шарит по залу. «Все нормально», — успокоил его тихим голосом. «Твоя смена». «Пост принял», — вяло буркнул Том, натягивая джинсы. «Спокойный, хотелось бы». «В спальне были шорохи, и от леса тоже что-то есть, будто следят». «Кухня в твоем распоряжении, жри что найдешь». «Ага». Я отключился, только голова подушки коснулась. Сквозь сон почуял, как Том накинул на меня одеяло, ибо мне даже на такое сил не хватило. И он был прав, когда есть страж, как-то спокойнее, когда не один. Проснулся резко от крика Тома. «Антон!» И тут же треск стеклянного столика, грохот. Я вскочил на диване, пытаясь выпутать ноги из одеяла, а в зале уже развернулась вакханалия сражения. Том швыряется всем, что под руку подвернется. Пульт от телевизора разбился о стену, следом горшок с искусственным кактусом, графин с полки на стене грянул о стену, но не разбился. К собственному охренению, я увидел, во что он пытается попасть. Призрак. Гуманоидная фигура, прозрачная, но явно видная в свете зала. Призрак спокойно пропускает все предметы сквозь тело, наступает на Тома дерганными, неровными шагами. «Какого хрена?» — выдал я потерянно, швыряя подушку в эту тварь. Подушка привлекла внимание призрака. Он резко развернулся, поплыв фигурой, но тут же восстановил форму. Если бы не прозрачная плоть, я бы назвал это трупом женщины, высохшей до костей, с иссохшейся мелкой грудью. Клоки белых волос вьются вверх, лицо упыренное, с клыками и широкими надбровными дугами. Но глаза, это те самые желтые, светящиеся глаза из спальни. Проснулся, задорно орет Том. «Давай, держим его». «Что?» Том перепрыгнул кресло, оказавшись прямо перед тварью, вытянул руки. Призрак дернулся, стал двигаться замедленно, упал навзничь, бьется судорожно. Самое страшное, что все это без звука, словно тварь не существует в реальности. «Давай!» — крикнул Том. «Держу! Вали его!» «Как? Я даже не понимаю, как ты держишь!» Пока говорил, подошел ближе, и сразу понял, что поторопился. Призрак медленно поднимается, встает на колено, медленно выпрямляется. Я вижу едва заметные прозрачные путы, что растут из ладоней Тома. «Как я тебе объясню такое?» С напрягом выдохнул Том. «Использую энергию». Я на пробу пнул призрака в голову, стопа проходит насквозь, кожу обожгло холодом. Тварь раскрыла пасть, мерзкий вой пошатнул Тома, а мне заложил уши писком, потусторонним, словно орут не здесь, а до нас добирается лишь эхо. «Использовать энергию. Ну же!» Калачу призрака кулаками, пытаясь представить, как кулаки наполняются силой. Что-то начинает получаться, призрачное тело с трудом восстанавливается. Прорехи уже не зарастают до конца. «Да сдохни ты!» Со всей дури бью кулаком. Удар вырывает плечо уже поднявшейся твари, рука падает на пол, растворяется туманом. «Больше, не могу», — выдыхает Том. «Держись». Наконец освоился, как надо бить. Пальцы онемели от оттока энергии, показывая, что делаю все правильно. Кулаки обернулись прозрачным сиянием, как плоть призрака. Размахнулся, но поздно. Том пошатнулся, руки упали вдоль тела. Призрак тут же рванулся на Тома, поднырнул под удар гибкой змеей. Нет, поздно. Призрак вломился в тело Томаса, как в воду канул. Друг стоит, шатается, как тростинка на ветру. Оглядываюсь, разгромленный зал, никаких призраков. Ой, херовое у меня предчувствие. Том, ты в порядке? Андерсон поднял голову, кивнул. Но вот только у нормальных людей глаза желтым не светятся. Одержим. Не в порядке, хмыкнул я в лицо друга, сейчас бледное и безразличное. Он кинулся на меня. С грохотом валимся на пол. Я еще и о подлокотник кресла головой саданулся. В башке шумит, затылок болит. Том уселся поверх, руки тянутся к горлу, рот открылся, шипит, как грибанная ящерица. А рядом с нами валяется кое-что спасительное. Мой нож, сиротливо поблескивает лезвием на полу. Немного телекинеза и черная рукоять ляжет в ладонь верным оружием. Том, вместо ножа хватаю друга за запястье. Очнись, твою мать. Силен, сволочь, очень силен. Я и не подозревал, что в щуплом теле парня скрыта такая сила. Без труда сломил сопротивление, пальцы смыкаются на моем горле. Понимая, к чему дело идет, я заранее набираю воздуха в грудь, а нож все манит быстрым решением проблемы. Немного концентрации и он будет у меня. сука, Том, хриплю, глядя в пылающие желтым глаза, не заставляя себя убивать, сволочь. Пальцы на горле только давят сильнее. Отвратительное ощущение, когда гортань сжимается собственным кадыком. Хочется высунуть язык, как собака, и пучить глаза, пытаясь вобрать еще немного воздуха. Говорить уже не получится. Я убью тебя, если не останется выхода. Но пока он есть, со всей дури бью в лицо Тома. Голова мотнулась, медленно вернула положение глаза в глаза. Безразличие на лице Тома пугает, словно труп, захваченный призраком. Нет, он еще жив. Там, внутри, долблю кулаками по ребрам, по сгибу локтей, по лицу. Воздуха уже не хватает, а руки онемели до локтя. Я бью с энергией, как и призрака, и ощущение такое, словно я выплескиваю из тела саму жизнь. Но это работает. На секунду я увидел на лице Тома замешательство, губы искривились от боли. Один глаз вернул карий цвет, Том шепнул, в грудь бей. Сам бы попробовал из такого положения. Лицо горит от недостатка кислорода, наверняка сейчас краснее помидора. Но я все же долбанул от души ему под дых. Том скатился с меня, призрака вышибло из тела бесформенным туманом. Пока я пытался отдышаться, массируя шею, Том добивал эту тварь. Десяток секунд противного визга и тишина. Том рухнул в кресло рядом, глянул через подлокотник. «Ты там как, живой?» Открыл рот, пытаясь сказать что-нибудь едко матерное, но закашлялся. «Я кашляю так сильно, словно стараюсь выплюнуть легкие к чертям на обед. Мля, сейчас сдохну». Но все же вдохнул, хотя в глазах уже черные мушки летают. Валяюсь на прохладном полу, радуясь, что в одежде заснул. На кресле сопит недовольно Том, со стоном трет ребра, коснулся пальцами здоровенного фингала под глазом. «Мог бы и полегче», сказал и зашипел от боли. «Кто бы говорил», шепнул еле слышно, растирая шею. «Дальше предпочитаю молча дышать носом». От любого слова в горле першит, едва не срывая в затяжной кашель. Чувствую следы пальцев на горле. Еще немного и кадык бы позвоночником почуял. Эта тварь из спальни появилась. Том осторожно поднял нож, положил на столик. «Хороший стол, я на него всем весом упал, а только трещина появилась. Ты призрака, кха, добил, не парься. Только сейчас я понял, если бы сегодня Том не приехал, вполне возможно, что рассвет встречал бы труп или одержимый. Том, чего?» Устало отозвался друг. «Спасибо, тебе спасибо», хмыкнул Том и заохал, хватаясь за грудь. «Ты мне ребро сломал, не так уж сильно я и бил. Максимум трещина, наверное, а не хер было душить. Все это я, разумеется», сказал про себя, «ибо в горле першит». «Нет, это удивительно», качаю головой, глядя на Тома. «Мог бы и матом», хмыкнул Том. «Приму как комплимент». На первый взгляд Том не сделал ничего крутого, просто отжался от пола 10 раз. Если не знать подоплеки, можно посмеяться нашему восторгу. Вся соль в том, что всего 2 дня назад Том валялся на диване, дышал через раз, материл меня и чертовых монстров. А как иначе, трещины в ребрах и синяки по всему телу, это не шуточки, тут и шевелиться больно, даже просто дышать. Но поглядеть на него сейчас, и не узнаешь ту рожу с заплывшим глазом, что пару дней назад сверкало фингалом. Так, небольшая опухоль под левым глазом, да кожа чуть желтоватая. На моей шее тоже исчезли следы той ночной потасовки, красные отпечатки испарились без следа. Мистическая сила, что таится внутри нас, может многое. И мы уже 3-й день ставим эксперименты, пытаемся выявить пределы, стать сильнее. Жить хочется. Уселись на веранде, я в кресле качалки, Том на стуле с кухни. Я курю, а Том записывает. В обычный блокнот в клеточку, обычной синей ручкой. Не доверим мы такой компромат электронным устройствам. Может и паранойя, но так оно спокойнее будет. А записано в этот блокнот уже многое, он 3-й по счету. Чистовик. Сюда мы пишем только те умозаключения, в которых уверены. Теории вагон и тележка. Все строится на наших ощущениях и неловких экспериментах. Но даже немного конкретики становится четкой дорогой под ногами, по которой можно осторожно, выверяя каждый шаг, но ступать. Том пишет, проговаривая, а я слушаю, да затягиваюсь трубкой время от времени. Из трубки вьется спиралью густой дымок, дарит запах сладкой вишни. Хороший табак, дорогой. На улице сегодня погодка хороша, тепло, ветерок легкий. На небе не облачка, в лесу птички поют, благодать. И Том над ухом бубнит, не могу сформулировать коротко. Астрал, незримый мир, навь, явь, другая плоскость бытия. Параллельная реальность, запиши просто, незримый мир. Не выдержал я мучений друга. Обычные люди не видят, вот и весь прикол названия. Может, астрал? Том закусил конец ручки, хмыкнул. Оно как-то короче. Тебе не похер, что короче, главное, чтобы нам было понятно. Да, пожалуй, ручка побежала по бумаге, выписывая ровные строки. Монстры, которых видят только видящие и маги, обитают в незримом мире. Бывают самых разных видов и форм, некоторые вредят людям, как призраки, а некоторые лишь играются, как мертвые дети. Есть и те, что лишь наблюдают. Том глянул на меня. Деревянные лица, не звучит, покачал головой Том. Кровавые рожи, морды лесов, некоторые духи природы, которые появляются в виде лиц на коре деревьев или пеньков. Они лишь смотрят и пытаются говорить, но кроме скрипа ничего человеку не слышно. Призрака мы видели вдвоем. Мертвых детей встречал в городе Том. А лица на деревьях я ему вчера показал, на пробежке. Было весело. Я отвел его на тот самый родник, к которому раньше сам бегал. Только Том наклонился воды зачерпнуть, как на пеньках рядом появились лица стариков, а корни зашевелились. Как же он орал. Я его только у дома догнал. Есть еще десяток монстров, что мы можем навскидку описать, но в третий блокнот они пока не подходят. В этот только четко факты. Остальных монстров как-то краем глаза, с невнятным шепотом и прочей мистикой. Тень гигантского паука на стене, без тела, эту тень отбрасывающего. Или детский смех вроде в двух шагах, но без ребенка в радиусе 100 метров. Или еще забавно, когда сидишь в туалете, а над головой в углу тени шевелятся, как паучья паутина на ветру. И дела свои не сделать, и побежать невместно, без штанов-то. Я уже устал пугаться такой мелочи, просто беру на заметку. По всем признакам у меня чертов проклятый дом, а не образцовое жилище. Что-то я не слышал, чтобы соседи бегали с криками по улицам. Что про магию писать будем? Отвлек Том от воспоминания эпичной пробежки. Пока ничего, пыхнул трубкой на укоряющий взгляд. Что, на одних ощущениях фактов не построишь? Запишу во второй. Том цыкнул языком, достал блокнот поменьше, с розовой обложкой. Забавный, девчачий блокнот, со стразами на обложке. Лида как-то оставила, а я и забыл про него. Том пишет молча, изредка шевеля губами и щурясь, читая уже написанное. Я не спрашиваю, чего он там пишет, ибо знаю, что ничего дельного. Мы оба в замешательстве. Слушай, Том цокнул языком, улыбнулся. Может, как-нибудь по-другому магию нашу назовем. Честно говоря, стрёмно даже. Магия, мана. Как будто два взрослых мужика вне вирта решили поиграться. Давай, с пофигизмом отзываюсь, мне все равно. Пусть лучше будет энергия, как самое простое. Ага, еще оживился Том. Так сокращать проще. До простого N. И единицу измерения можно тоже N обозвать. Чего? Отвлекся от трубки, где осталось на пару плотных затяжек. Ну, единицу измерения. Чуть смутился Том. Надо бы какой-нибудь эталон придумать. Хочется нормально оценивать, насколько сильнее становимся и все такое. Это можно, соглашаюсь с мощным выдохом дыма через ноздри. Меня там гантель с килограммовыми блинчиками под кроватью валяется. На телекинез у нас затраты одинаковые, можно за эталон взять время удержания блинчика. Скажем, в десяток секунд. Том задумался, чиркает в блокноте, кончик ручки покусывает. На колпачке уже следы зубов появились, но начинающего мага это не останавливает. «Сойдет?» – кивнул Том. «Пойдем, замерим, сколько у нас N. Муторное это дело». Поморщился, но кивнул. Сам притащил на веранду планшет и небольшой черный блин от гантели, с ладонь размером. Железный бублик лег на землю в шаге от деревянного пола веранды, лежит себе, травку приминает. «Кто первый?» – интересуется Том. «Кто предложил, тот и первый. Вперед, чтоб тебя...» Почти про себя ругнулся Том, откладывая блокнот с ручкой. «Готов?» «Погодь, нахожу в куче приложений на планшете невзрачную иконку таймера, открыл». «Готов», только блинчик гантели дернулся, как нажал на старт. Потекли циферки, а блинчик медленно поднимается. Расправились примятые травинки, а блин гантели уже на метр поднялся. Текут секунды, блинчик подрагивает, изредка провисая на пару сантиметров. Пускай первые восторги и удивления уже притупились, но я все равно с наслаждением любуюсь на маленькое чудо. Человек силой мысли меняет мир. Пускай и так мало, с огромным трудом. Том покрылся испариной, вытянул руку, блинчик дрожит все сильнее, просел раз, другой и рухнул на землю, вмявшись в траву с гулким стуком. Все, выдохнул жарко Том, утирая лоб ладонью. Еще немного и станет паршиво. Сколько? 21 с копейками, всего 2 н, уныло выдал Том, но взбодрился со словами: «Ничего, еще подрасту». «Ну, тут он прав, я тоже ощущаю, как быстро становлюсь сильнее». Передал ему планшет. «Готов?» «Ага». Палец Тома застыл над планшетом. Я выдохнул, концентрируясь на черном блинчике. Блинчик послушно дернулся под взглядом, взмывает над травой. «А тяжеловат, сволочь», в виски кольнуло легонько. «Я четко ощущаю, как тратится сила. Никаких магических ядер и прочих придумок фантастов или озера магии в пузе нет. Ощущение такое, словно каждая клеточка в теле щедро вырабатывает и делится энергией. Мы уже знаем, что не стоит перенапрягаться. Тут тебе не шкала маны в ноль, опущенная будет и невоспетое магическое истощение. Смерть будет или кома. Иногда чувство такое, что щедро расходуешь саму жизнь». Потихоньку немеющие пальцы эту догадку только подтверждают. Мозголом и Резард крепко проехались своим нейроинтерфейсом нам по мозгам, что-то там сделав. Теперь мы словно обрели возможность ощущать и расходовать энергию человека осознанно. Ведь на каждое действие, мыслительное и физическое, так или иначе энергия расходуется. А мы, считай, просто вышли на новый уровень в этой данной всем живым существам особенности. Но это так, чисто мои мыслишки, даже с Томом еще не делился. А блинчик, тем временем, уже дрожит, потихоньку проседая. Кисти рук уже онемели, хоть иголкой коли, не почувствую. Промеж лба растет давление, словно пальцем кто давит, крепко так. Все, дальше будет опасно и долго восстанавливаться. Мы уже выявили безопасный предел. Тело вялое, начинает клонить в сон, прикрыть глаза. Онемение до локтей, стоп. Блинчик рухнул, пробив ямку на прежнем месте, чуть катнулся на покатом боку и застыл. Пикнул планшет, цокнул языком Том. Сколько, интересуюсь, разминая руки. 26. 2,5 н. С неохотой выдал Том. Думаю, мог бы и до 3 дотянуть. Незачем рисковать, пожал плечами и потянулся к трубке и шкатулке с табаком. Как онемел до локтей, так и перестал. А ты, тоже, кивнул друг. Думаю, не стоит накидывать навскидку, какой предел. Запишем по факту. По 2 н пока у каждого, сойдет. Я не в обиде на такие маленькие циферки. Я ножик-то с трудом недавно в воздухе держал, а тут целый килограмм. Сидим, восстанавливаемся. С восстановлением сил тоже есть подводные камни. Есть 2 способа: посидеть спокойно, покушать, и тело само генерирует энергию, быстро восполняя потери. А можно немного рисковей. Потянуться к округе, потянуть на себя внешнюю силу. Вот только опасно это. Прямо кожей чувствуется, откуда энергия берется. Из незримого мира, ясно дело. И прямо чувствуешь, как голодные взгляды по тебе рыскают, резко находя источник беспокойства. Как фонарик в ночном лесу зажечь, не иначе. Тут уж насрать на быстрое восстановление, честно говоря. Уж больно жутко такое ощущать, без преувеличения, до подгибания коленок. Даже днем, да и наши маленькие резервы недолго восстановить. Минут 10 как огурчик, спать перехотелось, в теле бодрость, в голове ясность. Как в морозный день в лесу оказался. Мы пока мало что умеем. Так, пара фокусов, зато каких перспективных. Пока разделили приемы магии на 2 типа, внешний и внутренний. Внешний пока разнообразием не радует. Немного телекинеза, фокус с подогревом кофе в чашке, остудить пока не получается. Ну и 3 приемчика для нечисти. Первые 2 показал Том, а последний я. Так их и записали, по новым названиям. Первым пошел выброс Н. Просто резко высвободить Н вне тела. После этого обычно мелкая мистика вокруг успокаивается. Шепотки из темноты исчезают, тени перестают вести себя как живые. Вторым стали путы незримого. Пафосные названия давал Том, вместе с поводом подколоть игромана с тягой давать крутые названия. Это те штуки, какими он призрака тогда удержал. По сути, особый телекинез, только на призраков и действующий. Ну а последним стали астральные кулаки. Это уже от меня. Сложный фокус не сразу получилось повторить. Надо придать ей особый привкус, как у призрака. Кулаки окутываются этой силой и можно нанести приличный удар призрачной твари. Вот только ощущение такое, словно часть себя временно убиваешь, руки не имеют намертво, не как обычно. Словно в мир мертвых кисти запихал, да так и бьешь. Неприятное умение, если честно. Куцый набор приемов внешнего типа, с внутренним еще меньше, зато веселее. Первое, что обнаружили, это исцеление. Оно само собой идет, надо только чуть постараться. Энергия в телах не стоит и не копится сама собой, Она постоянно изливается в мир через каждую пору и образует немного плотный фон вокруг тела. Чем дальше, тем разреженней. Может, это та самая аура, которую давно уже научились на особую пленку печатать, а может и нет. Мы не запаривались с названиями, просто научились этот самый фон поближе притягивать, уплотняешь в теле и вуаля. Тело от избытка силы само себя лечит. Ну а другой побочный эффект от избытка энергии вообще самое крутое и вкусное. Сначала назвали усилением, но потом передумали. Ни черта это не усилит, а просто тело работает лучше. Намного лучше, так сказать. Лучше переносит нагрузки, лучше реагирует, намного легче сокращаются мышцы, даже дыхание сбить трудно, ибо кислород исправно доходит куда надо. У меня крыша на уровне балкона второго этажа в обычном доме. Так вот, мы на эту саму крышу с разбега запрыгиваем. Сначала с подтяжкой на руках, а недавно и с лету. Круче, чем мировой рекорд по прыжкам в высоту. Главное, только на траве прыгая не поехать, а можно лбешником так хряснуться, что мама дорогая. Я уже разок на звездочки из глаз посмотрел. После такого восторги как-то поутихли, а потом перестал восторгаться и том. Серьезно, мы же не подростки и не спортсмены. На кой черт нам быть быстрее или сильнее обычного человека? Ради понта или на неприятности и драки нарываться? Пустое это все, так, баловство и только. Если монстр какой нападет, еще полезно чутко быстрее быть, но и все на этом. Быстрота реакции полезная штука. Куда сильнее восхищает быстрое восстановление. Кости за пару дней срастить, это внушающе. Это не таблеточек с кальцием попить. Единственная озабоченность, это чтобы правильно все срослось. Но Том заверил, что прекрасно чувствует все тело, мол, ребра идеально заросли от трещин, а я сволочь с пудовыми кулаками. Так и потекли дни. Сокращения и термины прижились, налипнув на язык. Название приемов Сен тоже. Со стороны мы наверняка напоминали бы двух поехавших игроманов и косплейщиков, но нам смешно не было. Каждая ночь проходит под стражей одного из нас, пробежка по лесу с оглядкой и за спиной следя, а поход в магазин как маленькая военная операция. Никакого алкоголя, баб и расслабления, упорные тренировки. Но мы лишь сцепили зубы и не жалуемся, ведь с каждым часом растет чувство уверенности в себе, в силах, что становится подвластны, уходит затаенный, утробный страх. Пока что по капле, медленно, как стекающий с клыков змей яд, но уходит. Возможно, он никогда нас не покинет, но спать с каждой ночью все легче и спокойней. Глава 3. Пропажа людей. Прошло еще пара недель, приближающих время к осенней промозглости и опавшим листьям. Но пока конец августа радовал нас теплыми деньками и тревожными ночами, в лесу уже потихоньку меняют цвет листья, а если зайти подальше, то точно напоришься на людей с ведерками ягод или грибов. Сезон, чтоб их черти драли, а нам прячься каждый раз, чтобы способностями не светить. Поселок наполнился толпами народу, люди приехали на дачи и загородные дома, жизнь так и кипит. Особенно возле алкогольных стендов в супермаркете, сметают все подчистую, целыми тележками. Меня и Тома эта поздняя летняя отпускная лихорадка особо не трогала. Пускай люди расслабляются в последние недели перед рабочими буднями. Сидим в доме, как затворники. Мне не хочется лицом светить, а Тому вроде как все равно. Тоже тот еще домашний отшельник. Друг серьезно увлекся возможностями, что дарует Эн. Мы теперь магию иначе как Эн и не называем даже в мыслях, прилипла намертво. Да и не похожа наша сила на пресловутую магию, вроде плясок с посохом или шаманским бубном. Детский восторг поутих, сменившись молчаливым уважением к чудесам, что дарует Эн. Привыкли к ней. Просто сила, просто используем, просто выживаем. 2 дня назад во двор залезла неведома зверушка, с понятной целью, сожрать таких вкусненьких магов. Полезла через веранду, там-то мы ее и прищучили. Чья-то псина здорово мутировала под воздействием злого духа. Башка раздулась в половину тулова размером, а передние лапы втрое мощнее задних. Та еще мерзота. Я вогнал ей в черепушку столовый нож, и у нее лапы отказали. Но сдохла только от обильных ударов астральных кулаков. До последнего старалась цапнуть пастью, полной желтых клыков, и сразивая хавалку чуть ли не на 180 градусов, как долбаная анаконда. Честно говоря, после зубастой стрекозы в лесу, размером с ногу, милая псинка не особо впечатлила. А вот на прошлой неделе да. Я так и не признался Тому, что чуть позорно не намочил штаны. Уж больно жуткая тварь на нас вылезла, неожиданно и резко. На ветке отдыхала, сволочь, а только мы под ней пробежали, как напала. Тонкий шрам от зубов той стрекозябры еще не сошел, так и красуется на ключице неровным кругом с кулак размером. Закапывал псин кутом, у меня пальцы после астральных кулаков только к обеду шевелиться стали. Страшная способность, все время ожидаю, что руки навсегда откажут. А сегодня утро началось непонятно и тревожно. Проснулись от громких хлопков вертолетных лопастей. Низко над поселком пролетел вертолет. Я увидел через окно, как он медленно полетел в сторону леса. Какого черта он тут забыл? Том трет глаза кулаками, хрипловатым сосна голосом бурчит. Разлетались по утрам, мать его. Ты его видал? Немного, стараюсь говорить бодро. Вроде не военный. Может МЧС на пожар, хотя не жарко вроде. А как еще говорить? Когда я свою же стражу проспал, всего-то присел на диване и вырубило. Отдаются все-таки ночные бдения. Хорошо хоть всего на полчаса отрубился, ближе к утру. Пакость всякая вокруг дома обычно по ночам вьется. В такой дали от города вертолетом не место. Интересно, чего он тут забыл? Томас тоже загрузился, но сосна не особо соображает. Потряс головой, заморгал часто. Ладно, Том откинул одеяло. Пошлепал босыми ногами в ванну походкой мертвеца, споткнулся о свои же тапки, наткнулся на дверной косяк, сдавленно матюгнулся, почесал плечо и дальше потопал. Вроде не спалил, что я тут спал. Еще не хватало выслушивать справедливые упреки, и так все понимаю. Надо лучше за собой следить, а вдруг бы это я не сам заснул, а какая тварь сон напустила. Смачно зевнув, дую делать кофе, без него совсем днем кисло будет. Нет, надо взбодриться. А то Том точно спалит, что я только что спал. На пару секунд я притих, смежив веки. Притянул к себе фон Н, заполняя каждую клеточку живительной силой. Взбодрило, да так, что волосы на руках дыбом встали. Пальцы дрожат от жажды действий, хочется пробежаться или рухнуть на пол, терзать тело отжиманиями. С трудом успокоился, пригладил вставшие дыбом волоски на руках, мурашки исчезли, переборщил. Зато кофе готовит уже полностью проснувшийся человек, а не зомби с мешками под глазами. Кухня наполнилась запахом молотых зерен, дразня ноздри и бодря сознание. Шрам зачесался, он иногда зудит, как от укуса комара, нехотя поскреб ногтями ключицу. Чертовы твари, мы уже разгадали, откуда они берутся. Загадка не сложнее кубика Рубика. Просто мелкие духи из незримого, настолько слабые, что не могут существовать в нашем мире сами по себе. Слишком мало Н. Вот и приходится неразумным доходягам цепляться к живым. На людей пока не лезут, а вот мелкую живность и жрут за милую душу и одержимостью балуются. Я уже не припомню, когда последний раз слышал мяуканье кошки или собачий лай. Да и птичьего пения в лесу меньше стало, если это меня не глючит, конечно. Я уже развил чувствительность до того порога, чтобы чувствовать Н вокруг, метров на 15 так точно. Она есть во всем, в воздухе ее мизер. Немного в предметах, особенно там, где живут люди или часто бывают обычные живые существа. Даже в доме с одной кошкой будет больше Н, чем на километре простой проселочной дороги. Хватает силы и в лесу, там Н особая, у нее даже привкус свой, как от свежей утренней росы и с запахом осенней листвы. Если втягивать Н в лесу, этот вкус сам появится на языке, но более всего энергии таится в людях, относительно много, примерно столько же, сколько в трех деревьях, но опять же, все относительно. К примеру, в кассирше в супермаркете Н столько, сколько я потрачу на полсекунды телекинеза. А ведь молодая девица, пухленькая, кровь с молоком, ее бы это попросту убило, владея она силой подобно нам. По сравнению с обычными людьми у нас с Томом намного больше силы, больше чем у всего населения поселка. Не знаю, сколько тут сейчас точно живет, но пара сотен точно наберется. Все равно, что почти высохшая лужа рядом с бурным гейзером. Такая исключительность отнюдь не повод для гордости или тщеславия. Она, млядь, пугает. Так и человеком себя считать перестанешь, когда каждый день попросту чувствуешь, насколько отличаешься. Ощущаешь себя долбанным инопланетянином. У меня иногда ощущение, что люди могут сломаться от легкого тычка. Словно вокруг хрупкие спички, а не живые люди. И чем больше мы растем в силах, тем четче в сознании эта тупая аналогия. Вчера намерили по 5 Н ровно у обоих, у меня опять чуть больше. Это почти минута телекинеза килограммового куска металла. А чтобы метнуть нож со скоростью пули надо немного силы, примерно 0,5 Н. Когда можешь убить всех вокруг за секунду, начинаешь сам к окружающим относиться, как к хрустальным. Кофе наполнило 2 белых, фарфоровых чашки. Вышел Том, попили кофе в тишине, размышления сами собой развеялись, стали казаться глупыми сонными мыслями. Люди спички, все вокруг хрусталь, пф, что за бред иногда лезет в голову. Ну что, погнали. Том отставил чашку, сладко потянулся до хруста. Может, выходной, ты что, уже сдулся? Понимающая ухмылочка от Тома, сам вечером падает без сил, а все хорохорится. Тоже мне, супер выносливый герой. Мы пашем на тренировках без выходных уже немало дней, не мудрено так и надорваться. И Том это прекрасно понимает. Просто ему страшно, вот и все. А тренировки отгоняют этот страх, дают толику уверенности. Снова ухмыльнулся, словно мысли прочитал. Бесишь, фыркнул в ответ на дешевую подначку, но поднялся. Идем. Утро началось с бега в лесу. Мы стремимся по привычному уже маршруту, подальше от нахоженных тропинок и ручьев, туда, где самый бурелом. К своему стыду недавно понял, что даже толком не знаю пород деревьев. Березу еще от осины отличу, ну и пихту от ели, но и все на этом. А, еще пальму распознаю, да иву. Знание, как у ребенка, блин. Для меня в лесу всегда просто деревья. Спустя пяток минут неспешного бега лес начинает меняться. Стволы толще, тропинок почти нет, редкие камни заросли мхом. Сразу видно, человек тут редко бывает. Хотя кое-где можно увидать немного стекла от разбитой бутылки или пару окурков. Редко, но бывает. Том бежит впереди, размеренно и мерно, как часы. Левый, правый и спокойное дыхание. Впереди попалось поваленное дерево, что застыло под наклоном. Дальше можно пробежаться поверху, секунд 20. Только бы опять не шлепнуться с ветки в куст крапивы. Почувствовал напряжение N перед собой. Том рванул вперед по стволу, белкой взмыл на толстую ветку, прыжок дальше даже не заставил дрогнуть разлапистую ветвь. Я не такой гибкий и порывистый, предпочитаю прыгать плавно, точно прицелившись. N бушует в теле, мышцы звенят, как натянутые струны. Фух, допрыгнул до следующей ветки. Мы скачем по деревьям, как парочка ловкачей. Где-то хватает уцепиться пальцами в щели на коре, где-то помогает удержаться тонкая ветка. А прыжки на 2 метра не предел. Паркуром мы в жизни не занимались, но с такими возможностями уверен, что повторю любой трюк из видеороликов в инете. Мы так недавно стали делать, просто бегать скучно. Ну и таким способом учимся правильно распределять N по телу. Где-то лучше подать больше N в ноги для прыжка, а где-то резко уплотнить силу в руках, чтобы вцепиться клещом в ствол очередного дерева. Мало мест, где деревья стоят близко и достаточно большие, чтобы нас выдержать. Осталось еще парочкой, придется спрыгнуть у ручья. Я уже слышу тихий шум воды. Том впереди нелепо взмахнул руками. Ветка, на которую он наступил, вся покрыта зеленоватым мхом. А, мать! Вопли и хруст внизу. Я остановился на ветке, крепко вцепившись пальцами в узловатую кору. Вроде дуб, или это я дуб? Давно можно было залезть в инет и поглядеть названия деревьев. Хорошо хоть с грибами дружу, уж мухомор или поганку точно не слопаю. Ты там живой? Том уже поднимается из кустов, на лицо недовольство, в волосах сухая веточка застряла. Раздраженно смахнув ее с головы, Том поднял голову. Живой, копчик отбил, жопа болит, дец просто. Ха-ха-ха, не смешно. Еще как, с улыбкой отвечаю. Ты бы себя со стороны видел, руками махал, как птичка. Далеко упорхал, Антон, с застывшей гримасой, отдаленно напоминающей улыбку. Том кивнул на что-то позади меня. Погляди-ка назад. Повернул голову, и тут же отпрянул. Моя рука вцепилась не в простую кору, а в лицо. Трещины коры сложились в лик старца, сучок нос щекочет ладонь, дерево скрипит, дрогнула ветка. Ять, рухнул ровно в то же место, что и Том. Чтоб его, хорошо хоть сумел на ноги приземлиться, хоть и пятки здорово отбил, аж в зубы отдалось. Хорошо ничего острого не попалось, а то подошва кроссовок у меня тонкая. Тихо, друг серьезен, оглядывается вокруг. В чем дело, ТС, слышишь? Я затих, даже дыхание задержал. В лесу тишина, не поют птицы, не шумит листва от ветра, только тихие скрипы, то тут, то там. Лес недоволен, шепотом сказал Том. Надеюсь, не нами. Так же тихонько отвечаю. Пошли обратно, понизу. На обратном пути встретили немолодую уже женщину, в старой одежке и с синим ведром. Она спокойно собирает ягоды, не обращая внимания на деревья вокруг. Зато они на нее еще как. Лица старцев медленно плывут по коре, следят за каждым ее шагом. Иногда жаль, что простые люди ни черта не замечают. На камеру мы как-то пробовали заснять, не прокатило. К примеру, тот ночной пес-мутант, если бы я успел его щелкнуть на мобильник, то была бы обычная фотка собаки. Может, даже с пеной у рта и бешеными глазами, но ничего из ряда вон. А для нас картина совсем иная. Тетка прошла по полянке и не пригнулась перед низко висящей веткой. Ветка сама опустилась, с тихим скрипом от лика старца на коре. И вот еще одно чудо, ее голова в цветастой косынке просто прошла насквозь, как через обычную голограмму. А мы там точно так лбешниками впилимся, что шишки не избежать. Еще одно отличие мироощущения на всех уровнях. А тетка только косынку поправила и за ягодами раком нагнулась. Давно уже преследует ощущение, словно я в одном мире живу, а они в другом. Но вся соль в том, что скоро это изменится. Скоро все человечество будет жить так же, как мы, боясь обычной, долбанной темноты, как маленькие дети. Сплюнув на землю, пошел за Томом, друг уже далеко ушел, спина в синей ветровке теряется за деревьями. В который раз мелькнула трусливая мыслишка. Вот бы ничего этого не видеть и не знать, продолжить жить обычной жизнью богатого затворника. Но это невозможно. Откинув мечты о несбыточном, тихо побежал в сторону дома. Тренировка еще не окончена. После пробежки мы особо не вспотели, но все равно по очереди сгоняли в душ. Завтрак прошел в быстром темпе, на сегодня запланировали очередной эксперимент, ценные руки уже чешутся попробовать нечто новенькое. Мы обнаружили у Н несколько свойств и гордо обозвали их концептами. Слово солидное, но подходящее, да и попросту звучит забавно, по отношению к маге. Мы взяли на себя разные направления экспериментов, и Том закончил первым. Концепт исцеления полностью прописан на отдельном блокноте. У меня бы духу не хватило себя калечить, чтобы проверять разнообразные теории, а тому хватило и смелости, и безумия, чтобы кромсать себя ножом, ломать пальцы, даже ослеплять вспышками фонариков глаза до красноты и слез. Плюс еще разбор анатомии из довольно солидных и современных трудов. К слову, много новенького узнали. К примеру, я бы и в жизни не подумал, что наша страна номер один в нейрохирургии и кардиоштучках, это по сердцу которые. Ну а про то, что с Германией делим первое место по киберимплантам, я знал и до этого. У моего отца мизинец не настоящий, а еще знаю чела с искусственным глазом. Он как-то хвастался, что записал через него порнушку с бывшей. У нас такие операции стоят втрое дешевле, чем в Европе. А вот по всем другим болезням и вирусам, особенно сложным и редким, лучше катить за границу, в наших больничках скорее покалечит, чем вылечит.